Глава 19. Весна выдалась доброй, особенно поздняя. Люди, встречаясь, улыбались друг другу и вели себя по-дружески. Если б такая погода держалась и дальше, стоило ожидать небывалого урожая. Но перед Ивановым днем стало хуже. Дожди совсем прекратились, наступила жара, и словно уныние повисло над лугами и полями. Люди ждали небесного знамения. Каждый вечер вглядывались они в морскую даль. Нет ли где тучки? И каждое утро искали облачко над горной цепью. Но облака уплывали, и волны скрывались в тумане, а солнце палило и жгло, как горячая печь. Надежды людские таяли и таяли. Люди, испуганные, безмолвствовали. Все вокруг было словно в дымке, под завесой, в плотном горячем тумане, ни вздохнуть, ни выдохнуть, все живое залегло в спячку, зевая, едва не умирая от жажды. Луга и поля краснели и белели, болота превращались в лужайки, а озера и озерки в лужи, ручьи и маленькие речки пересохли. Рыба задыхалась в песке. Она могла бы раствориться в нем, если почва не была болотистой. Энок упражнялся в долготерпении с Божьей помощью. Он знал, что это было тяжкое испытание, и понимал, что нам не следует испытывать себя сверх наших сил. Господь позаботится о завтрашнем дне. Не столь важно, что творится здесь, на земле, для того, у кого... И Энок надеялся выстоять, хотя дьявол часто терзал его. Многие слышали, как Энок по дороге к церкви выложил все, что думал про это испытание, кое Господь ниспослал нам за грехи наши. Мы должны уверовать, но не бояться. Тот, который кормит воронят и наряжает полевую лилию так, что она становится краше царя Соломона, разве он не позаботится о нас? Теперь те, кто прежде насмехался над ним, горько вздыхали и желали быть такими же счастливыми и уверенными в себе, как Энок Хове. Да, так всегда с детьми мира суетного. Когда все хорошо, они бахвалятся и насмехаются, но если что-то не так, тотчас падают духом, ноют и причитают. Но чадо Божье в океане жизни стояло твердо, как скала, и в хорошую, и в дурную погоду. Нужно лишь твердо сохранять надежду, не отпускать спасительной руки. О, держи меня крепко, Господи, ибо сам я бессилен. Энок вновь почувствовал тягу к молитвам и к Писанию, и теперь он осознавал, что он жив». И, как правило, Бог вразумлял его во всяких делах. Энок сам осуждал себя угрызениями совести, либо каким-нибудь наказанием. Борьба с дьяволом разгорелась еще яростнее, чем прежде. Уступи ему хоть на миг, и не знаешь, где потом окажешься. Быть может, в плену самых низких, суетных мыслей? Энок порой вопрошал себя: мог ли Святой Дух пребывать в сердце, столь отягощенном грехами и заботами о земном? Но Дух утешал его так, что даже в тяжкие минуты Энок ясно осознавал себя чадом Божьим. Когда он увидел, что Бог использует его как орудие в делах своих, это очень помогало, и вера крепла. Так с радостью Энок смотрел на дом, вознесшийся над Рамстадской пустошью, который он помогал строить, дом Томаса. Кто знает, разве не верно то, что сказал пастор? Пришло время бродячего народа, и Господь хочет помочь ему великим благодеянием. Другим знамением было то, что Бог направил Энока в школьную комиссию. И если он поступил, так это значит, он доверял ему и желал, чтобы Энок прислуживал ему в его винограднике. «О Боже, дашь мне взор, исполненный мудрости, дабы я мог управлять здесь согласно призванию моему». И еще Господь помог Энаку в его доме, уладив то, что часто мучило его. И Эноку казалось, что в этом он более чем ясно узрел перст Божий. Он сомневался, брать или не брать служанку. Энок видел, что Анне приходится туго, и она не пышет здоровьем, но вопрос был в том, не есть ли это признак суеверия, искать помощи у людей, и не в том ли смысл, что Анна должна какое-то время нести наказание, дабы таким образом прийти к тому, чтобы уверовать. И тут произошли два события. Сперва Бог отнял у них Йорину. Мать хотела вернуть девочку домой. Ее старшая дочь нашла работу. Спустя несколько дней явился Расмис Скаре, сводный брат Анны, обедневший владелец усадьбы, которому Энок иногда помогал, и принялся умолять их взять его дочь в прислугу. «Марен только мешается дома», — заявил он. И тут Энок уразумел волю Божью и принял девушку с благодарностью. И так горячо отблагодарил он Бога за то, что он так чудесно все это устроил, что Анна отвернулась, чувствуя, как она краснеет. В нынешнем году Энок молился о доброй и благодатной погоде, ибо пастор сказал: «Господу угодно, чтобы мы обращались к Нему со всеми нашими горестями. Как хорошие дети! Они говорят с отцом обо всем, даже о самом малом и ничтожном». И спустя какое-то время после Иванова дня прошел небольшой дождик, так что луга чуть-чуть зазеленели, а, впрочем, нам следовало утешаться тем, что Господь смог удовольствовать нас малым. На лугу, на пригорке, среди брусничных кочек и замшелых камней обитатели Хове косили траву. Было солнечное, приятное, свежее утро, около 5 часов. Косы легко скользили в густой росе. Но косить было почти нечего. Те места, по которым прошлась коса, едва можно было отличить от некошенных. «Это коселков не напасешься», — стрекотал Торкель Туаланд, «косец, водя бруском по косе. Одни сорняки да мелкие камни. Никогда такого не видал. Ах!» Эноку тоже пришлось подтачивать косу. Каменная пыль сыпалась с бруска. В утреннем воздухе оселок радостно пиликал бодрую, звенящую песню, и птицы подпевали ему. Жаворонок распевал полной грудью, и кругом стоял острый и сладкий аромат свежескошенной травы. «Нам не следует порицать Господа нашего, Торкель, ибо Он посылает нам и солнце, и дождь». «Да, но навоз мы должны добывать сами», — заявил Туаланд. «Если бы ты обрабатывал этот участок так же, как и остальные, ты бы накосил здесь гораздо больше». Коса взвизгивала короткими резкими взмахами. «Надо было взять косы покороче на этот чертов пустырь», — ворчал Торкель. Но Энок его не слушал. Он следил за Гуннором и Королусом. Они нынче первый год работали вместе со взрослыми. Лучше всего, полагал Энок, получалось у Гуннора. Королус делал все так медленно, что противно было смотреть. То он без конца точил свою косу, то придумывал всякие неотложные дела, чтобы побегать туда-сюда и отдохнуть, а если даже он и брался за работу, толку не было никакого. Стоял и топтался на одном месте. «Терпение. Только терпение». Гуннар подошел к отцу, чтобы подточить косу. Он угодил косой в большой камень. «Ну?» — спросил Энок. «Разве все так плохо?» «Я думаю, ты более смышлен, чем тот, который постарше тебя». Гуннар покраснел. «Да, это правда», — заявил Энок. «Ты, наверное, думал, как тяжело вставать рано утром. Но ты видишь, что Бог тебе помогает». Мальчик отвернулся, скорчив сердитую гримасу. «Да уж, поднял бы я своих детей в 3 часа утра», — отвечал Торкель. Парням в таком возрасте нужен сон, чтобы они потом не хворали. Когда Иисусу было 12 лет, он сидел в храме среди книжников, — коротко отвечал Энок. «Не отвергай Господа, и тебе хватит сил. Ты же знаешь, кто рано встает, тому Бог подает». Часа два они работали молча. Потом явилась Марен, служанка. Она тащила грабли и вилы, собираясь разгребать сено. «Доброе утро», — сказала невеста вечером, — пошутил Торкель. «Ну да», — отвечала Марен. «Я немного припозднилась сегодня, но вовсе не потому, что у меня была брачная ночь. Нет». Она была маленькой круглой жеманницей 20 с небольшим лет. «Да уж, так мы вам, девицам, и поверили!» Торкель покачал головой и подмигнул. «Ой, как тебе не стыдно, Торкель!» отвечала Марен. По ней было заметно, что я это льстила. «Не думай, будто я лягу с кем-нибудь в постель, прежде чем мы отправимся к пастору». «Ха-ха-ха! Давай, Марен, чувствуй себя, как на танцах! Нас тут четверо парней, и мы косим уже 4 часа. И я думаю, мы накосили достаточно, так что работы у тебя навалом. Смотри, не шуруй граблями, где попало». Солнце припекало, и роса давно сошла. Тяжело и мучительно было косить здесь, на сухом пригорке. Пришлось вернуться в усадьбу, чтобы поменять косы. «Да, в этом году многим придется зимой голодать, это правда», — заявил Торкель. «Если так, то мы это заслужили», — сказал Энок мрачно. «Ага, если бы это досталось тем, кто в самом деле того заслужил. Ха-ха, вон у Лэнсмана Осе покос такой распрекрасный, что не налюбуешься». Энок промолчал. «В самом деле, будь у него еще немного земли и костяной муки, изыди прочь от меня, сатана!» А вокруг, на лугах, люди собирали свои нехитрые припасы и завтракали. Гуннар едва не плакал, глядя на них. Он был так голоден, что едва держался на ногах. «Но на то Божья воля!» — полагал Энок, — «что нам следует принимать пищу 4 раза в день, и мы не должны хватать со стола, когда нам захочется». Вот и нынче они принялись за работу без всякого завтрака. Бог не позволит, чтобы мы испортили себе аппетит, покуда не пришло время обедать. Однако Королус стащил из дома половину пирога. Он спрятал его за оградой и съел, а потом явился, как ни в чем не бывало, руки в карманах, как будто исполнял какое-то важное поручение. Торкель принялся болтать. Времени было много. Нужно было как-то его заполнить. Разделавшись с Лэнсманом Осе, Торкель принялся за чиновников. Этот высокопоставленный сброд, который жил нашими трудами, только и зная, что богатеть, жульничая, так безбожно, что простой человек попал бы в тюрьму, если бы отважился на такое. А священники, которые тоже хороши, несли вздор, будто бы этих мерзавцев сам Господь Бог назначил на должность. «Да уж, если б так, ха-ха! С 1814 года, когда великие мужи подняли бунт и отделились от нашего законного датского короля за то, что тот иногда присматривал за ними и держал их в черном теле, с тех пор у нас не было в стране законного правительства. Бог никогда не желал, чтобы мы оказались под шведом, но от шведского короля... Эти великие мужи получили известие о том, что они должны сами всем распоряжаться, и за это они продали страну шведам, так что это швед установил здесь такие порядки. А мы, простые людишки, уже не могли за себя постоять, ибо шведскому королю платили на день по 100 000 даллеров за то, чтобы он держал язык за зубами, и Стортингу давали не меньше с тем же условием. А если кто являлся в Стортинг жаловаться, то получал там ушат дерьма и кандалы в придачу. А стоило нам подняться и заявить о своих правах, как это было при Тране, Стортинг был первым, кто посылал на нас солдат и сажал нас в тюрьму. Ха-ха! Нет уж, с тех пор, как мы оказались под шведом...» Энок стоял и с горечью смотрел на Королуса, который расположился на кочке и жевал зеленые ягоды. Неужели Бог опять обманул Энока? Неужели этот цыганенок не станет порядочным человеком? Слишком долго Энок спускал ему с рук, обращался с ним как можно мягче, думая, что перевоспитает его добром, но в благодарность за это цыганенок ленился все больше и больше и все чаще делал то, что ему вздумается, а его отец еще принялся судачить о том, чтобы парень получал жалование, и стоило Эноку высказать недовольство по поводу Королуса, папаша запросто мог ответить, мол, чего он хочет от парня, раз ничего ему не платит за работу? «Смотри, Гуннар, солнечный зайчик схватит тебя», — прокричал Энок и посмотрел на Королуса. Тот понял намек. «Вы должны меня извинить», — отвечал тот. «Но я не отличаюсь крепким здоровьем, и когда я голоден, я делаюсь таким слабым и хилым, что не могу пошевелиться». «Вот-вот», — застрекотал Торкель. «Никак Королус с прошлой недели ничего не ел». «Вот Гуннар держится», — начал было Энок, но осекся. Этот цыганенок всегда находил, что ответить. Немного погодя, Энок продолжил. «Если ты хочешь получать жалование, Королус, то ты, пожалуй, того достоин. Ты уже такой большой и взрослый, и ты наверняка надеешься, и отец твой тоже, что ты будешь порядочным человеком. Как мило, что вы упомянули моего отца. Меньше всего он надеется на то, что мне придется голодать в усадьбе Хове». Королус раскраснелся, его глазенки так и засверкали. Энок молчал, лицо его посерело. Опять Господь был против него. Королус как был, так и остался цыганом.